Глава 19. Богдан. «Какого хера? Куда он ее повез? И почему лапает за задницу? А она почему улыбается вместо того, чтобы врезать ему по роже? Как она обычно делает? У Машки рука тяжелая, и спуску она никому не дает, кроме меня. Вообще она — порох. Сегодня всю ночь вспоминал, как мы с ней зажигали. Вздрачнул аж раза три. Лика-то мне так и не дала». Эх, ни с кем так не было, как с Машкой. Никогда. Может, я зря испугался? Ну, ляпнула она про детей. Это же не значит, что она хочет их прямо сейчас и готова прямо сегодня тащить меня в ЗАГС. Ей 19, так же, как и мне. Хотя выглядит Машуня старше. И это меня всегда заводило. Такая знойная гёрла. Папики на неё слюни пускают. Но ей насрать на папиков. Ей всегда был нужен только я. А сейчас она на меня даже не смотрит. Пялится на Романа, а он на нее. Маша теперь личная помощница босса. Нахера? У него секретарша есть. Стильная блонда в модных очках со строгим пучком и красной помадой. Всегда представляю ее в латексе и с плеткой. А Маша? Ну какая из нее секретарша? И тем более помощница. Ромыч — это тот еще жучара. Не ожидал от него. Он у меня девушку уводит. Видно, еще тогда на днюхе у них все и началось. А я не понял. Лошара. «А где Маша?» — спрашивает Кирилл за обедом. «У меня тот же вопрос, кстати. Я уже успел засунуть нос в приемную, обнаружить злую Викторию и выяснить, что ни босс, ни его новая помощница не вернулись». «Ее сегодня не было в диспетчерской», — говорит Серега. «Ее же взяли на работу?» — спрашивает Петруха. «Да вроде взяли. Диспетчером». «Ни хрена», — авторитетно заявляет Кирилл. «А знаете, что я узнал?» — влезает Лёха из нашего отдела. «Что? Ромыч взял ее личной помощницей». «Да ладно! Охренеть! Босс, значит, сразу захапал Машеньку себе». «Ну а чего? Я бы на его месте тоже ушами не щелкал. У него же секс-бомба Виктория. Ну, Маш-то погорячее будет, Ромыч не дурак. А еще говорят, что женщины любят сплетничать. Нет больших сплетников, чем мужики в курилке. Или за обедом. А я бы вдул Викусе. А я бы с Машенькой. Да заткнитесь вы все, не выдерживаю я. А что, ревнуешь? Я? Вы же с Машей не это самое? Или да? Колись. Вы же знакомы, да? Не ваше собачье дело, бурчу я. Бесит. У нас в универе Маша не настолько популярна. Там и других красоток хватает. К тому же она часто ведет себя как дикая кобылица. Легается и брыкается. Парни ее побаиваются. А тут мужики постарше и смотрят на нее по-другому. Каждый готов залезть ей под юбку. Я пишу Маше, не отвечает. Не в сети. Была 3 часа назад. Наверное, поставила на беззвучный. Я тоже всегда так делаю в рабочее время. Но, блин, что у нее там за работа с Ромычем? Может, он ее в отель повез? И она согласилась? Потому что я с Ликой... Мля, фантазия разыгралась, надо угомонить. Пишу: «Маша, я дебил, я люблю тебя. У меня с Ликой ничего не было. Отправляю, жду». Она не читает. Работаю, но проверяю мессенджер каждые 3 минуты. До сих пор не прочитала. Не выдерживаю и удаляю сообщение. Пишу новое: «Привет, как дела?» Идиотизм. Но она все равно не читает. И это сообщение тоже летит в корзину. Мля. Я погружаюсь в работу, сижу за компом, рисую логистическую цепочку. «Дзинь!» Я аж подпрыгиваю на стуле. «Привет», — пишет мне Маша. «Ты что-то удалил?» «Да, мля, удалил. Я себя удалил из твоей жизни. А теперь грызу локти от досады. Давай сегодня сходим куда-нибудь». Пишу нейтральное. «Давай, только не сегодня». «Почему?» «Сегодня после работы я с Романом еду на шопинг». «Что за нах? Какой еще шопинг?» «До утра не вернешься?» В ответ прилетает ржущий смайлик. «Ну ты, Маша, и коза!» Я торчу за пару кварталов от ее дома, припарковался в тени деревьев, сижу в тачке, наблюдаю, как грёбаный шпион. Знаю, на чем бы Маша ни вернулась домой, проедет мимо, другой дороги тут нет. И она проезжает на машине босса. Фак! Я выжидаю, когда он возвращается обратно, один, и пишу Маше: «Выходи, поболтаем». «Ты здесь?» «На старом месте», —